Ложись, Сурикелла, сынок, утром рано вставать. Долго, долго не спала бабушка в ту холодную зимнюю ночь. Она вязала носки для далекого неизвестного ей солдата, что воевал сейчас в заснеженных полях России. В ту ночь не спал и Лико. В ту ночь не спал и я. В самое сердце ударила нас весть о гибели Кукуры. И только Иларион, дорогой мой Иларион, спал спокойным, безмятежным сном. Он не знал о смерти сына. Прав был Илико. Человек надежды жив. Прошло несколько дней. Однажды в школе на перемене мы остались в классе вдвоем с соседской девчонкой Мэри. Мне очень нужно было поговорить с ней. Я и не подозревал, что за партой прятался мой товарищ Ромул. Мэри! Да, Зурико. Мэри, знаешь что? Что, Зурико? Мэри, я тебе давно хочу сказать. Скажи, Зурико. Знаешь что? Ну что? Рому? Может, помешал, а? Чем? Чем? Думаешь, я не вижу, что ты влюблен? В кого это? В кого это? В Мэри! Замолчи, слышишь? Чтоб тебе всю жизнь в дырявом гробу лежать. Чтоб ты умер на руках у своей бабушки. А у меня нет бабушки. Чтобы дети твои друг друга хоронить не успевали. А у меня нет детей. Замолчи, слышишь? Я тебе уши оторву! Или с корни вырву! Уже весь класс об этом знает. Это не ваше дело! Чего ты злишься? Хочешь, я ей скажу, что ты в нее влюбленный? Надо будет, сам скажу. Объясняться в любви, это тебе не урок отвечать. Тут без письма не обойдешься. Влюбленный должен написать девушке письмо. Уж я-то знаю. Ты что, писал? Ну, хоть сколько раз. Ну и что, помогало? Спрашиваешь. Ромул, ну что мне от тебя скрывать? А. Ты мне как брат. Люблю я ее. Не знаю, что делать. Помоги. Любишь, значит? Угу. Все беру на себя. Садись, пиши. Что? Что писать? Давай быстрее, пока перемена не кончилась. Моя дорогая, несравненная отрада души моей. С тех пор, как я увидел тебя впервые, я принял как абсолютную истину существование небесной красоты. Я познал апогей душевных мук и апофеоз эстетических наслаждений. Ромул, что? Откуда ты слова такие знаешь? Сестра получала письма из Тбилиси. Один студент ей писал, а я учил наизусть. Ромул, ну что, сестра выходит за него? Хотела, но он немножко того, с ума свихнулся. Продолжай. Не могу скрыть, что люблю тебя больше жизни. Меня сводят с ума твои глаза, ресницы, талия. Ромул, талия неудобно. А что не сводит? Сводит, ну, но... Ну тогда пиши талия. Талия, жемчуг твоих зубов, коралловые губы. Какие? Какие-какие? Коралловые. А, коралловые губы. Да. Я хочу вместе с тобой служить человечеству. Хорошо. А? Я гибну, я умираю без тебя. И не согласен с Шекспиром, когда он говорит: «О, женщины, ничтожество вам имя!» Фух. Ну как? Ромул, чудом спаслась твоя сестра. Да, на этом кончаю. До свидания. До свидания. Подписаться? Не нужно. Сама догадается. Моя дорогая... Апогей... Апофеоз. О, женщины! От такого письма камень прослезится. Теперь возьмем ее портфель, вынем книгу, так, и письмо туда. Ромул, подожди, может быть, не надо? Надо, дорогой, надо. Все беру на себя. Так попало это письмо в портфель Мэри. Но мне не повезло. На следующем уроке я получил 1 по химии. Это бы ничего, я привык. Но учителю вздумалось на этот раз запиской вызвать мою бабушку в школу. Записку он передал Мэри, она наша соседка. А Мэри положила записку к себе в портфель. Несчастный я человек. Кто бы мог подумать, что так получится? Вечером Илико и Ларион, сидя на крыльце, как всегда, рассуждали о политике. Ну, песенка Гитлера спета. Конец теперь ему. А? Застрял Гитлер на Волге и не с места. А, насчет второго фронта как? А куда им спешить? Ох, и хитрая бестия эта Англия. О-хо-хо-хо-хо. Говорит Америке: слушай, брось ты свой Советский Союз, лучше мне помоги. А Америка что на это? Не твое, говорит, дело. А? Вот еще. Германия говорит Турции и Японии: как только я подойду к Волге, вы сразу же и ударьте. Что-то не нравится мне поведение Турции за последнее время. А что, ты Турции не знаешь? Как только увидишь, что у Германии дела плохи, сама и войну объявит. А, что ты? Вот тебе я. Вот тебе Германия. Отрежь мне этот ус, если это не так. А Япония? А что Япония? Германия ей говорит: слушай, ты что стоишь? Начинай. А Япония? А ты что застряла на Волге? Если я начну, мне только в море отступать. А Германия что на это? Германия 3 раза объявляла по радио, что Волгу переплыла. Врет. А, врет. Врет. Разве Японию обманешь? Она тоже не дура. Нет, песенка Гитлера спета. Ну и слава богу. Ясно, как день. Илико, Иларион, я вчера стихи написал. Что написал, Зурикила? Что ты написал, не понимаю. Стихи написал? Я не понимаю, что он там написал? Стихи про любовь. Про любовь. Расскажи. Интересно. Ну давай, что стесняться. Давай, рассказывай. Я далеко. Ну ладно. Ночь, луна, снег и ветер. Я брожу средь ненастья. Я один в целом свете. Слезы льются от счастья. И не сплю, и не ем я. Ошалел уж совсем я. Вот все. Да. Ну, или кое-что ты скажешь. А? Последняя строчка очень хорошая. Видно, что слова от сердца идут. Слушай, Зурикела. Да. Ты сказал, что стихи про любовь. Угу. А тут про любовь ни слова нет. Эй, как не понимаешь, стесняется человек. Подожди, подожди, подожди. Если стихи про любовь, так надо хотя бы упомянуть про эту самую любовь. Дядя Лико, человек не спит, ночами бродит, с ума сходит. Ну что это, по-твоему, если это не любовь? Вон, Илико всю жизнь считали сумасшедшим. И бродит он больше ночью, чем днем. Так что же он, по-твоему, тоже влюблен, да? Старик, попридержи язык свой. Мальчишка какую-то чушь нацарапал, я при чем тут? Подожди. Стихи надо обсудить. Вот сначала ты говоришь ночь, луна. Ну? Потом говоришь снег, ветер. Так что это все вместе сразу, да? А? Слушай, дорогой, если тебе не спится, если снег и ветер, если весь мир рушится, почему у тебя слезы льются от счастья? Ну, чему ты, дурак, радуешься, а? Что вы понимаете в стихах? Темнота! Темнота мы с тобой обиделся. Я знаю, когда человек начинает стихи сочинять. И со мной в его возрасте такое было. Помнишь, Илико, когда я в русскую девушку был влюблен? Да. Без нее я жить не буду. Застрелюсь я. Где патроны? Огонь любви меня сжигает. Свет не мил мне без Матрёны. Матрёна, ай, как же помню я, ай, Матрёна. Я думал, ты тогда совсем с ума свихнулся, потом оказался не совсем. Слушай, Зурикела, скажи, а твоя бабушка знает, что ты начал стихи сочинять? Пока еще не знает. Не знает. И не говори ей, сынок. Ей и без того не сладко живется. Ай, мальчик, сочиняй свои стихи, если тебе нравится так. Если девчонка, в которую ты влюблен, такая же глупая, как ты, ей обязательно понравятся твои стихи. А если не понравится, ты не отчаивайся. Значит, она не дура. Тише вы! Что вы знали? Тише! Зурикелла, сынок, сколько лет твоему учителю химии? Не знаю, 50-55. А что, мозги у него в порядке? А, с такими учениками будут в порядке. Илларион, взгляни, ради Христа, что он мне пишет. О, Ольга, что? Кто-то тебе принес. Мери Сихарулидзе, дочь соседа нашего, говорит, послал учитель химии Ираклий Николозович. А? Илико, послушай. Ну? Моя дорогая, несравненная, отрада души моей. А? Это он тебе пишет, Ольга? Да. Мне? Представь себе. С тех пор, как я увидел тебя впервые... Где это он меня видел впервые, проклятый? Каждый день в школу ходишь, еще удивляешься? Я принял как абсолютную истину существование небесной красоты. Я познал апогей душевных мук и анапофеоз эстетических наслаждений. Вот это место я что-то никак не пойму. Ольга, в любви сам черт не разберется. Не могу скрыть, что люблю тебя больше жизни. Меня сводят с ума твои глаза. Мои глаза, Господи. Ресницы. Ресницы. Талия. Жемчуг твоих зубов. Ну, где он у меня видел зубы проклятые? Да, тут он немножко перестарался. Нельзя так с ума сводить человека. Коралловые губы. Я хочу вместе с тобой служить человечеству. Довольно, Илларион, довольно. Я гибну. Я умираю без тебя. Я умираю. И не согласен с Шекспиром, когда он говорит: о, женщины, ничтожество вам имя. На том кончаю, до свидания. Зурикела, Зурикела, когда бабушку замуж выдашь, на свадьбу подарю. Бабушка Ольга! Входи, входи, доченька. Что это за письмо ты мне принесла? Вот вам записка, бабушка, от учителя. Я перепутала, оказывается. А это письмо даже не знаю, откуда оно взялось. Слушайте, Еще одно письмо. Ну-ка. О, прошу вас явиться немедленно в школу. Свидание назначаем. Да-да-да. В связи с безобразным поведением вашего внука. Ах, ты негодяй, лодырь паршивый. Ну что мне, каждый день в школу ходить, что ли? Голову твою тупую мало оторвать. Убирайся сейчас же из дома на все четыре стороны. Убирайся куда захочешь. Был косой снег. Был ветер, была луна, и солнце было, и любовь, и много-много снега. Напрасно смеялся Илико. Если говорит снег и ветер, и мир рушится, чему ты радуешься, дурак? Все было, и снег, и ветер, и луна, и солнце, и мир рушился. А я был счастлив. Как не суровы были те военные зимы, но прошли они. Наступила весна. Солнечный майский день. Мы сидели с Мэри на пригорке у старой мельницы. Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо. И жить хорошо. Опять стихи сочиняешь? Нет, дядя Иларион, мы к экзамену готовимся. А, это хорошо. Здравствуй, Мэри. Здравствуй, дядя Иларион. Ну, как идут дела? Пока ничего. Всего один экзамен остался. О, это хорошо. Но главный экзамен в жизни у вас еще впереди, дети. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы эту мельницу строили, сил у реки не хватило. Колесо не стало крутиться. Тогда мы прорыли канал. Две реки вместе соединили. Вода поднялась. И колесо стало крутиться. Две реки вместе. Сила. Слышите? Слышу. Ну, а ты, дочка, тоже в Тбилиси собралась? Да нет, я здесь остаюсь. Ну, тогда все в порядке. Тогда он от нас далеко не убежит. Дядя Ларион! Дядя Ларион! Я здесь, Рому. Что случилось? Дядя Ларион. Дядя Ларион. Война кончилась. Кончилась война с Урикела Мэри. Что ты сказал? Война кончилась. Неужели вы не понимаете? А ну, подойди сюда, Рому. Это тебя опять Илико кривой подослал. Ты нас снова одурачил. Ну, говори. Признавайся. Время мчалось удивительно быстро. Каждый новый день новую радость приносил. Возвращались с великой победой ушедшие на войну отцы, мужья, братья. Тех, кто не вернулся, все равно ждали близкие. Человек надежды жив. Вместе с веселым звоном колокола в мое родное село возвратились исчезнувшие 4 года назад мир, покой и счастье. Село встречало мир как родного, давно ушедшего, но, наконец, вернувшегося домой сына.